которую сам на себя навлекал. Я чувствовал, как напряглись нервы. Пульс, который немного учащался, когда я подъезжал легким галопом к старту, теперь стучал в висках. Я слышал, как колотится мое сердце. Каждый звук казался громче, каждое случайное замечание многозначительнее и даже свет бешено ярким. Я не был испуган, это сказывалось напряжение. Меня заботило теперь только одно — не подставить под удар спину. Вероятнее всего, думал я, меня постараются увлечь куда-нибудь подальше от людских глаз, как они проделали с Джо, и подром слишком людное место для убийства. Скорее всего, мне следовало ожидать удара ножом, удара под ребро. Этот прием удался в случае с Джо, и у ножа то преимущество, что это оружие бесшумное и точное. Нож остается в теле жертвы, и убийца избавлен от забот, связанных с необходимостью отделаться от оружия. Французские стальные кухонные ножи, одним из которых был убит Джо, продаются в любой скобяной лавке. Вещь слишком обычная, чтобы стать серьезной уликой, и в то же время легкодоступная для каждого. Я предпочел быть наготове. Пальцы уверенно сжимали тугой сверток пенсов в моем кармане. Я надеялся, что, защищаясь, сумею оглушить убийцу. Надо только, чтобы удар пришелся в висок. Я доставляю его в бессознательном состоянии к инспектору Вейкфилду, и ему предъявят обвинение в покушении на убийство. Я верил, что Вейкфилд с его бульдожьей хваткой в этих условиях вырвет признание у самого заядлого преступника, и что при удаче мы получим ключ к личности Тивериджа. Конечно, меньше всего можно было ожидать, что Тиверидж заявится собственной персоной. Я верил его хриплому заверению по телефону, что он лично ненавидит насилие и эту грязную работу, при виде которой его бы затошнило. Он поручает ее другим. Я переоделся, взвесился, поболтал в весовой и пошел по своим обычным делам, все время напряженно чего-то ожидая. Ничего не происходило. Никто не отзывал меня в сторону для обсуждения личных вопросов. Никто не проявлял подозрительного интереса к тому, что именно Джо сказал мне перед смертью. Конечно, убийство Джо Нантвича оставалось главной темой разговоров, но она как-то утратила остроту к концу дня, и живые лошади стали представлять больший интерес для завсегдатаев весовой, чем мертвый жокей. Адмиралу предстояло скакать в пятой скачке. К концу четвертой мои нервы поуспокоились, испарилось, будто его и не было ощущения напряженного ожидания удара в спину. Я пробыл здесь уже более 3 часов. Человек с важной информацией, напрашивающийся, чтобы ему заткнули рот навсегда, а против меня не было сделано ни единого выпада. Я думал, они возьмут с места в карьер. Мне снова, уже не впервые, пришло в голову, что причины и следствия в организации Тивериджа почему-то никогда не сопровождают друг друга немедленно. Джо был убит через 2 суток после того, как показал коричневую бумагу в Ливерпуле. Предупреждение мне по телефону последовало через 2 дня после того, как я начал распространяться о проволоке, погубившей Билла. Для истории с фургоном потребовалось не менее 2 суток. Бристольская проволока была натянута для меня через 2 дня после моей экскурсии в контору такси Маркони. Можно было подумать, что утренние телефонные звонки Тивериджа к Филдеру — единственное средство связи между ними, и что Филдер не имеет других путей для передачи срочной информации своему председателю или получения инструкции от него.